Глава 117. «Куда вы меня везете?» — обратился Плечкайтес к сидевшему на переднем сиденье капитану милиции. «На опознание», — не оборачиваясь, — ответил тот. Мясник с тоской посмотрел на сидевшего справа рослого парня, левая рука которого была скована с его правой. «Отлично!» Выглянул в чердачное окно высокий мужчина. Во двор въехали две милицейские машины, желтые УАЗики и черная Волга. Мужчина взял лежащую рядом винтовку с оптическим прицелом и, прислонив ее к плечу, прицелился. «Предупреждать я вас ни о чем не буду», — открыл дверцу Волги майор и, убедившись, что сотрудники заняли предписанные инструкцией места, кивнул. «Выходите». Мясник, осторожно отведя назад скованную руку, ступил на горячий асфальт. Сухо щелкнул выстрел. Рогов долго смотрел вслед спускавшимся к реке трем фигурам. За спиной у одной из них был большой рюкзак, и впервые за много лет испытывал беспокойство за других людей. «Видно, старею», — мысленно поддел он себя, и быстро пошел к стоящему на дороге москвичу. «Что теперь, — говорит Плечкайтес, — ведь он уже знает, что его дочь убита». Чуть раздвинув кусты, Ольга внимательно осмотрелась и осторожно вышла на берег. Повернувшись назад, призывно махнула рукой. К ней быстро подошли Настя и, держащий в правой руке пистолет, Евгений. «Куда теперь?» — спросил он. «На тот берег надо. Вон там у камней перекат. Течение сильное, но мелко. Кое-где даже ниже колен. Вот, наденьте». Вензель протянула спутникам длинные легкие кожаные чулки. «Переходите только за мной, в сторону не полшага. Ноги одна не отрывайте и не делайте широких шагов», — проинструктировала она. Затем осторожно вошла в воду. Выйдя на тот берег, сразу же оглянулась. Негромко ахнув и протянув ствол ружья Насте, помогла ей выйти на берег. «Ты чего карабин снимала?» — встревоженно спросил Алов, быстро вытаскивая из полу кобуры пистолет. — Волки, — спокойно ответила Ольга, помогая Насте стянуть чулки. Та, широко раскрыв глаза, схватив ружье, взвела курок. — Где? — Они вам вслед с распадкой глядели. — Три серых, — спокойно ответила Вензель. — Сейчас они не опасны, сыты. Евгений, внимательно осмотревшись, сунул пистолет в полукобуру. Много еще топать. Сбросив рюкзак, он с наслаждением потянулся и лег. — Километра три, — сразу ответила Ольга. — Дойдем до оленьего пастбища. Там у мясника всегда вертолет был. На нем до Аймекона. А там до Якутска меньше 1000 километров. — Вообще-то чуть больше 1000, — подумав, сообщила она. — А почему ты уверена, что там вертолет будет? — спросила Настя. Вензель грустно улыбнулась. — Знаю. Там одна из точек мясника. — Но с ним-то покончили, значит, и точек его больше нет, — возразил Алов. — Есть, — уверенно сказала Ольга. — Ведь один мясник ничего бы сделать не смог. Вертолет там постоянно, для знати. У них ведь то охота, то рыбалка, а то просто на природу. Девушка невесело рассмеялась. Меня там по имени не знали. Росомаха и Росомаха. Хватит, — потребовала Настя. Ты, Ольга, и я не хочу, чтобы ты говорила о прошлом. Я знаю тебя сейчас и верю тебе. И когда мы выберемся отсюда, забудем все плохое и будем вспоминать только хорошее. Точно, — поддержал ее Алов. Росомаха и Стальной погибли там, у реки. Он категорично рубанул воздух рукой. — Приедем в Москву я приглашаю вас в ресторан. Витька уже будет здоров, мы вам цветов купим и пьяных домой поведем. Девушки, переглянувшись, засмеялись. Мой дом наш с Витькой, сразу поправилась Настя, далеко от Москвы, пешком не дойти. Я-то столичный парень, ткнул себя в грудь Евгений. Доставлю куда захотите. Ты один живешь? Спросила его Ольга. С родителями, ответил он. У меня классные старики. Тогда пошли скорее, улыбаясь, заторопилась Настя. Мне не терпится в ресторан, и очень хочется цветов от Витьки. Парень застонал и чуть слышно произнес: Настя. Он все время повторяет это имя. Медсестра, молодая женщина, сделав укол, проверила пульс. Старший лейтенант Ивлев, пожилой врач, посмотрел на медицинскую карточку. Молодой парень, ему бы жить да жить, и на тебе. На чем держится, непонятно. Врач покачал головой. Он должен был умереть еще в Усть-Нере, а он выдержал самолет, две операции. Врач с сожалением вздохнул. Это очень плохо, но в таких случаях обычно говорят, что медицина бессильна. Рогов, сидя на жестком стуле, читал показания Зои Андреевны Глазычевой. «Ее нужно освобождать», — сказал Заев, видя, как полковник непонимающе посмотрел на него. «Чиста, как ангел», — он с досадой ударил кулаком по столу. «Никто из арестованных про Глазычеву ничего не сказал. Никто ее вроде бы и не знает. А ведь она секретарь мясника». «Это только слова», — Рогов отложил папку. «А их к делу не пришьешь». «А что говорит Рыбина?» — он внимательно посмотрел на капитана. Заев как-то странно улыбнулся и молча положил на стол еще одну папку. «Элла Витальевна Буркова», — прочитал Рогов и удивленно взглянул на Заева. «Это ее настоящее имя и фамилия», — пояснил Заев. «Врачи говорят, что она безнадежна. Все-таки 5 пулевых ранений. Она в сознании и все время требует вас. Постоянно твердит охраняющим ее сотрудникам, что ей нужно поговорить с полковником Роговым». «Так какого черта не передали это раньше?» — разозлился Георг. «Я думал», — пожал плечами Заев, — «откуда она может вас знать?» «Про меня думать позволь мне», — Рогов встал. «Я еду к ней немедленно». Он вышел из кабинета и быстро пошел вниз по лестнице. «Это ведь она спасла Вихрева. Нелли истратила на нее последние патроны, поэтому и не добила Виктора. А меня она спровоцировала на выстрелы пустым пистолетом. Может, конечно, оно и к лучшему, но кто убил Плечкайтеса, кто похитил его дочь во время визита мясника к Нелли, кто, убив Вику, пристрелил и отца, которого привезли на опознание? Кто он? Конечно, это человек Нелли. Это один из тех внезапно появившихся профи, которых волк сумел убрать. Да, следует только поражаться верности этого убийцы. Исполнять приказ мертвой хозяйки может далеко не каждый. Судя по всему, у него список приговоренных Нелли к смерти. Интересно, какой порядковый номер в этом списке мой? Рогов вышел на улицу. Лейтенант, молодой белобрысый парень, видимо, ждавший его, предупредительно открыл дверцу темной «Волги». «Я для него сейчас бог и царь», — улыбнулся полковник, и, снисходительно поблагодарив, сел в машину. «Интересно», — подумал он, — «почему эта лже-Зинаида не оповестила органы обо мне?» Старший сержант милиции, молодой здоровый парень, откровенно скучал, сидя на стуле у палаты с восьмеркой на двери. Ему нравились облавы на бичей, рейсы трезвости, как шутя называли милиционеры сбор пьяных, или дежурство в КПЗ, где иногда приходилось утихомиривать задержанных. А тут сиди как попка и охраняй раненую бабу. Кому она нужна? Конечно, она была тёлкой мясника, и он не раз получал куш от него, когда выполнял кое-какие поручения. Передать что-нибудь задержанным. Сержант зевнул. Скорее бы смена. Мимо него в палату быстро прошел высокий худощавый мужчина в белом халате. Не поздоровавшись, не бросив обычного как служба, милиционера это чуть задело. И, скорее от скуки, чтобы хоть как-то убить время, он встал и, шагнув, открыл дверь в палату. Врач, а кто еще мог быть в палате в белом халате, наклонившись над раненой, что-то поправлял на ней. — Эй, вы! — строго окликнул его сержант. — Вы почему? — Да помогите же! — раздраженно и требовательно перебил его мужчина. Именно требовательность, даже категоричность тона, заставила милиционера подойти к кровати. Он успел увидеть тонкий разрез на шее женщины с полосками свежей крови. Это было последнее, что видел старший сержант при жизни. Острый нож, легко пропоров кожу и хрящи, вонзился ему в межключие. Мужчина, поймав падающее тело, легко положил его на пол. В это время, распахнув дверь, в палату шагнул недовольный Рогов. У дверей должен быть сотрудник, а где он? На мгновенный взмах убийцы полковник среагировал, рванувшись в сторону и назад. Заходившая следом медсестра со шприцем в руке, сбитая с ног Роговым, возмущенно закричала. Убийца метнул тело в окно и под звон разбитых стекол вылетел на асфальт. Рогов с пистолетом в руке, разбежавшись, прыгнул следом. На улице ударили выстрелы. Медсестра, увидев торчащий в стене нож, ахнув, потеряла сознание. Побледневший лейтенант, сжимая в руках монтировку, осторожно выглянул из машины. Полковник неторопливо шел к лежащему на бетонной дорожке мужчине. Подойдя, он сунул пистолет в карман и перевернул раненого на спину. — Ты! — булькнув кровью, мужчина закрыл глаза. — Нелли! Золото ей! Ты первый тогда! Не успела она! Больно! Ты, сук! — Товарищ полковник! — осмелись, заорал лейтенант. — Что прикажете? — В отделение звони. Рогов тщательно обыскивал мужчину. — Зря, ментяра, — простонал тот. — Я Чингис, последний козырь. Нелли хотела, он, потеряв сознание, замолчал. Рогов сильно похлопал мужчину по щекам. Увидев, что к умирающему вернулось сознание, громко спросил. Почему после ее смерти убивать начал? — Любил ее, — простонал тот. — В золоте алмазы. Тебя золото ждет в Якутске. Кутков, он мне мать квадрата отдал. Рэмбо Нелли хотел, тебя не успел. Судорога свела окровавленные губы убийцы, и он расслабленно раскинулся у ног вставшего Рогова. Митрий с тремя боевиками, затаившись в густых зарослях березняка, внимательно осматривал стоящий около большой палатки вертолет. — Не, тихо там, — уверенно сказал молодой парень в темных очках. — Моти бы ящик выставила, у нас с ней насчет этого строго. «Может, забыла твоя Мотя? Или менты не дали?» Зло отозвался Митрий и сильно толкнул парня в спину. «Сходи, проведай Мотю. Если чисто, маякнешь». Парень, отложив карабин, быстро пошел к палатке. Шпартко ударом ноги выбил из руки невысокого худого парня нож. Отбив удар ноги другого и отскочив от нападающих на него в сторону, выхватил пистолет. «Перестреляю, суки!» — злобно прошипел он. И, кинув взгляд в сторону, быстро присел. «Солдаты!» — негромко сообщил он. Парни поспешно бросились на землю и, напряженно прислушиваясь, замерли. «Тихо!» — приложил палец к губам босс. Через некоторое время он осторожно приподнялся и, убедившись, что солдаты прошли, держа под прицелом парней, злобно спросил. — Кто такие? Чего тут лазаете? — Поселенцы мы, — угрюмо ответил невысокий. — С Колымы, — добавил второй, рябой, крепко сложенный мужчина. — Значит, вас ищут? — махнул Шпартко в сторону ушедших солдат. — Может, и не нас. Тут недавно такая пальба была. Война целая, — устало проговорил рябой. Вертолеты вон час над той сопкой кружили. С полчаса как стихло. — Это меня брали, — решил покуражиться босс. — А вы меня, суки, на гоп-стоп решили взять. Пострелял бы псов. Он презрительно посмотрел на беглых поселенцев. — И какого здесь отираетесь? — Метео вы бомбанули? Всех ментов на ноги подняли. Говорил я, на кой нам это метео надо, подступил к приятелю рябой. Короче, так, решил босс, топайте за мной. Сейчас пожуем малость, тут недалеко одно местечко есть, и решим, что и как дальше делать. Ольга, внимательно осмотревшись, повернулась к Алову. Я сейчас схожу, посмотрю, что там. Если все нормально, позову. — Нет уж, — решительно воспротивился Евгений. — А если там ненормально, вместе пойдем. — Правильно, — согласилась Настя. — Расходиться не надо. — Хорошо, — польщенно улыбнулась Вензель. — Пойдем втроем. Увидев призывно машущего рукой парня, Митрий, подхватив оставленный тем карабин, быстро направился к вертолету. Двое молодых мужчин пошли за ним. «Митрий!» — глаза Росомахи гневно блеснули. «А вертолетчики где?» — спросил Евгений. «В палатке отдыхают». «Что будем делать?» — взволнованно спросила Настя. Ольга вопросительно взглянула на Алова. «Берем», — коротко ответил тот, снимая рюкзак. «Летчиков бы не напугать», — встревожилась Вензель. — Если давно здесь летают, то ко всему привыкли. А вдруг новенькие? Перепугаются, да еще и вступиться могут. Хозяйка здесь Мотя, стерва. Но по разговору не поймешь. — Короче так, — решил Евгений. — Я в палатку, а вы этих придержите. — А как ты в палатку-то? — не поняла Ольга. Евгений, достав из кармана складной нож, бесшумно метнулся к брезентовой стенке. «Мужик на охоте!» — услышал он женский голос. «Но сейчас парень, что заходил с друзьями, подойдет. Вы доставьте их туда, куда им надо, а потом и займемся любовью». Женщина рассмеялась, и Евгений услышал, как заговорил мужчина, но не смог разобрать слов. «Да обоих уважу!» Мне крепкая якутка с морщинистым загорелым лицом, изумленно замолчав, уставилась на распоротый ножом задний полог палатки, в который быстро влез молодой парень. Двое мужчин, сидевших на медвежьей шкуре, удивленно переглянувшись, привстали. — Милиция! — отрывисто бросил Алов, показывая удостоверение. — Вы в вертолет и ждите! — скомандовал летчиком Евгений. — А ты тихо, — угрожающе посмотрел он на женщину. — Пошли. Коренастый мужчина с седыми висками быстро вышел из палатки. За ним, оглядываясь, выскочил молодой парень в летной куртке. — Здорово! — приветливо кивнул Митрий, вышедшим из палатки вертолетчиком. — Новенький, что ли? — спросил он молодого парня. Летчики, не отвечая, полезли в вертолет. Неожиданно из палатки выскочил Алов и сильным ударом в челюсть бросил на землю повернувшегося к нему молодого парня в темных очках. — Да там война! — повернулся к Шпартко Рябой. — Спокойно, — присел тот, — разберемся. Митрий, рванув с плеча карабин, замер и отбросил оружие в сторону. Алов резким ударом правой руки свалил последнего из противников. Митрий завороженно смотрел на направленное ему в лоб дуло карабина. Евгений с помощью Насти связывал лежащих боевиков. — Росомаха! — опомнившись, злобно прошипел якут. — Сдурела, сука! И, взвыв от удара прикладом по яйцам, упал на траву. — Еще слово и пристрелю, — спокойно сказала Ольга. Пилоты, сидя в кабине, с любопытством смотрели вниз. — Что за дела, командир? — взволнованно спросил молодой парень второго с коротким ежиком волос, в которых уже заметно виднелась седина. — Все просто, — зевнул тот. — Чья возьмет, тот и полетит. Но у парня, что в палатке, было удостоверение. Он-то офицер милиции. Не удивляйся и не высовывайся, а то запросто пулю схлопочешь. Нам только за полеты платят, остальное их дело. — Но ведь это пособничество, — возмутился молодой. — Вот что, — грубо проговорил старший, — мы летаем по маршрутке, и будешь много говорить, в подметальщики пойдешь. И, смягчает он, потрепал парня по плечу. — Оботрешься. Это лучше, чем почту по оленеводам таскать. — И ты здесь? — узнав Настю, злобно улыбнулся Шпартко. — Отлично. Если с грузом, дальше я с ним пойду. Если за ним, нам по пути, крошка, до первой речки. Мне-то ты все расскажешь. Повернувшись к перепуганным поселенцам, он негромко проговорил. — Сейчас погляжу, на что вы годны. Парни переглянулись и, развернувшись, бросились назад к сопке. — Суки! — Шпартко скинул револьвер, но сразу опустил руку. — Лады, сам разберусь. — Куда полетим? Старший спрыгнул на землю и подошел к Алову. — Сейчас. Осмотревшись, он озабоченно посмотрел на Настю. — А Ольга где? Она заметно стушевалась, девушка. — Подожди, я сейчас. Алов удивленно посмотрел вслед бегущей к кустам Насти. Ольга, держа карабин в правой руке, быстро шла по чуть заметной тропинке. — С облегчением! — услышала она сзади голос и, развернувшись, увидела ухмыляющегося Шпартко. — Не дергайся! — он, держа револьвер в вытянутой руке, внимательно следил за девушкой. — Как я стреляю, ты знаешь! — С пронзительным визгом справа от него выскочила Настя и вцепилась в вооруженную руку. Грохнул выстрел. Пуля, вспоров мох у ног вензель, ушла в землю. Ольга взмахнула карабином. Услышав девичий визг и выстрел, Алов выхватил пистолет и метнулся в ту сторону. — Отдыхай, — спокойно бросил молодому старший и достал сигарету. У них еще спор не окончен. Евгений с шумом метался по зарослям. — Настя, Ольга! — орал он. — Девчонки! — Здесь мы! — услышал Евгений и рванулся на голос. Настя со злым, ожесточенным выражением лица рвалась к лежащему на земле мужчине, который, обхватив левой рукой правое плечо, пытался сесть. Ольга, удерживая Настю за руку, не сводила настороженный глаз с мужчины. — Сука, ты мне ключицу сломала, — матерился тот. — Что с ним? — подскочил Алов к девушкам. — Я ему прикладом по плечу. — А кто это? — Босс, — — хмуро ответила Ольга и, повернувшись, медленно пошла к вертолету. У него пистолет был. Пнув ногой валявшийся наган, Настя бросилась за вензель. — Сука! Запомни, стерва! — зло заорал вставший Шпортко. — Со мной по соседству сидеть будешь. — Вот оно что! — понял Евгений. И ногой отбросил револьвер мужчине. Тот, на мгновение замерев, схватил оружие. Пуля из Макарова, попавшая ему в лоб, отшатнула его назад, и с револьвером в руке он упал спиной на муравейник. Алов, сунув пистолет в полукобуру, медленно пошел по тропинке. «Стоять!» Перед ним внезапно выросла фигура солдата с автоматом на изготовку, справа появились еще двое. Евгений, усмехаясь, поднял руки. В боковом кармане удостоверения, недовольным тоном обиженного человека, проговорил он. У вертолета 8 солдат с сержантом, стоя небольшим полукругом, держали под прицелом автоматов 6 мужчин. Молодой прапорщик, стоя с вертолетчиками, просматривал какие-то бумаги. «Прапорщик!» — раздался повелительный голос. «Ко мне!» Тот удивленно оглянулся и увидел 3 подающих ему какие-то знаки солдат, среди которых невозмутимо стоял высокий парень. «Росомаха!» — зло прошипел Митрий, покосившись на солдат. «Я тебя засажу, сучка! Или делай что, отмазывай, иначе на срок пойдешь». Ольга, опустив голову, молчала. Настя, держа ружье в руках, отвернувшись от якута, взвела курки и, вздохнув, огляделась. Солдаты и сержант с неприкрытым удивлением глядели на непонятно почему вытянувшегося на вытяжку перед молодым парнем в джинсах своего прапорщика. Убедившись, что на нее никто не смотрит, Настя левой рукой вытащила из стоящего у ног рюкзака револьвер и, бросив его на землю, сильно толкнула ногой. Митрий, увидев подлетевший к нему наган, быстро нагнувшись, схватил оружие. Громкий выстрел дуплетом из охотничьего ружья отбросил его к палатке. Увидев револьвер в руке якута, сержант короткими очередями расстрелял уже мертвое тело Митрия.